Интермедиа. Корреспонденция, в которой история получает развитие. Первое. От Джорджа Бертрама Ноэлю Ванстоуну, Сент-Крукс, 4 сентября 1847 года. Дорогой Ноэль, сразу задам тебе два простых вопроса. Что за тайны ты скрываешь? И почему все, связанное с твоим браком, остается непроницаемым секретом от твоих старых друзей? Я заезжал в Олдборо, чтобы узнать все на месте, но ничего не добился. Я обращался к твоему поверенному в Лондоне, но он сказал, что ему запрещено разглашать что-либо. Единственное, на что он согласился, — это переслать тебе мое письмо. Ты можешь, конечно, вспылить и спросить, какое мое дело, если ты хочешь хранить личные дела в тайне. Но, дорогой Ноэль, у меня есть серьезные основания искать тебя. После твоего отъезда из Сент-Крукса произошло немало, и я просто должен тебе обо всем поведать. 23 августа мы с адмиралом пили вино после ужина, когда внезапно нам сообщили о прибытии миссис Леконт. Вот это была неожиданность. Дядя проявил старомодную галантность и поспешил ей навстречу. Я еще размышлял, последовать мне за ним или нет, как вдруг услышал громкий призыв адмирала. Я опрометью бросился в утреннюю гостиную. Там на софе сидела твоя несчастная управляющая. Вокруг нее хлопотали все служанки. Она была почти мертва. Она совершила путешествие из Англии в Цюрих и обратно без остановки. Я согласился с дядей, что прежде всего надо послать за доктором. Потом, по просьбе миссис Леконт, дядя отослал из комнаты всех служанок. Когда мы остались втроем, она поразила нас вопросом: «Получил ли ты письмо от нее, отправленное перед ее отъездом из Англии?» Мы сказали, что письмо пришло после твоего отъезда, и мы отослали его на адрес твоего друга, мистера Байгрейва, как ты и просил. Она смертельно побледнела. А когда мы добавили, что ты уехал вместе с мистером Байгрейвом, она всплеснула руками и едва не лишилась чувств. Потом она спросила, где ты теперь, а мы могли ответить только одно — он нам не сообщил. Ее словно громом поразило. «Он себя погубил!» — воскликнула она. «Он уехал в компании с величайшим злодеем. Я должна его найти, иначе будет поздно, он женится». Адмирал так хотел поскорее успокоить ее, что тут же сообщил, что ты и так уже женился. Она так кричала. У нас чуть окна не полопались. Потом рухнула на софу едва ли не в обмороке. А тут как раз подоспел доктор к нашему огромному облегчению. Однако миссис Леконт слегла в горячке. Мне кажется, она даже умом слегка повредилась. Дорогой Ноэль, мы с дядей в полной растерянности. Почему твой брак связан с какими-то тайнами? Вероятно, у твоей управляющей есть причина волноваться за твое благополучие. Она очень скверно настроена по отношению к миссис Ванстоун, совершенно ей не доверяет, но мы готовы поверить, что леди ничем не заслужила такого отношения. У нас нет права вмешиваться в твои домашние дела, но доктор беспокоится, что миссис Леконт постоянно бредит. Она постоянно говорит о тебе. Он считает, что твое присутствие могло бы ее успокоить и помочь выздоровлению. Что скажешь, сумеешь появиться перед нами из мрака неизвестности здесь, в Сент-Круксе? Я бы не стал тебя беспокоить из-за обычной прислуги, тем более в период медового месяца. Но, дорогой, миссис Леконт больше, чем служанка. Она была верна тебе, как и твоему отцу. Если ты только сможешь приехать и успокоить несчастную, это будет очень благородно. Никто и не говорит что-то против миссис Ванстоун. Адмирал просит напомнить тебе, что ты наш давний и добрый друг. Его дом всегда открыт для тебя и твоей жены. У нас достаточно места, чтобы она не сталкивалась с больной. Я уже упоминал, что искал тебя. Так вот, в Олдборо я завязал неожиданное знакомство. Обнаружив, что твой дом пуст, я отправился в отель с расспросами. У хозяйки информации не было, но когда я назвал твое имя, она спросила, не являюсь ли я твоим родственником. Я ответил, что я твой кузен. Тогда она сообщила, что в отеле остановилась молодая леди Ванстоун, ужасно расстроенная из-за исчезновения родственницы. Хозяйка предположила, что она может помочь мне, или я ей. Я не знал, кто она, и послал карточку. Пять минут спустя передо мной появилась самая очаровательная девушка на свете. Оказалось, это старшая дочь нашего дяди, покойного Эндрю Ванстоуна. Мама в последние годы часто вспоминала его, я слышал и печальную историю с Комрэйвена. На нашей семье не общались, и я не был знаком с прелестной кузиной. У нее темные волосы и глаза, мягкие манеры — все, чем я всегда восхищался в женщинах. Не хотел бы возобновлять старую вражду родителей и переносить ее на мою новую знакомую и ее сестру, хотя согласен, что Эндрю, наверное, дурно поступил с твоим отцом. Однако я категорически не желаю вмешиваться в чужие дела, тем более финансовые. Но могу ли попросить тебя, Ноэль, если ты когда-нибудь встретишь старшую мисс Ванстоун, не следуй примеру отца и не будь с ней суров. Она поведала мне свою историю, очень простую и трогательную. Сейчас она служит гувернанткой. Выяснилось, что я знаком с семьей, в которой она работает. Это друзья моего дяди Тирлы из Портленд Плейс. Они очень добры к мисс Ванстоун. В Олдборо с ней приехала одна из их старших служанок, которая заботится о девушке. Мисс Ванстоун надеялась повлиять на младшую сестру, оставившую ее и всех друзей, сбежавшую из дома. Мисс Ванстоун слышала, что сестра была в Олдборо, но не обнаружила там следов ее пребывания. Я тоже ничем не смог ей помочь. Мы расспрашивали жителей и даже описывали младшую мисс Ванстоун. И знаешь, что странно? Единственная девушка, подходившая под описание, — это та молодая женщина, на которой ты женился. Кстати, дядя и тетя твоей жены тоже уехали, не оставив адреса. А вдруг ты женился на нашей кузине, сам того не зная? Нет ли ключ к загадке? Ты именно это от нас скрываешь? «Не сердись, это всего лишь шутка, мне надо быть серьезнее. Я проводил милую мисс Ванстоун и служанку Тирлов до железнодорожной станции. Надо будет заглянуть к Тирлам, когда в следующий раз буду в Лондоне. Что-то я давно с ним не виделся. О, заканчиваю уже третий лист. Нечасто я берусь за перо, но согласись, обстоятельства необычные и неотложные. Прошу, отвечай, как нам быть с миссис Леконт? Сможешь ли ты приехать к нам? Всегда твой, Джордж Бертрам». Второе. От Норы Ванстоун к мисс Гарт, Портленд Плейс. «Дорогая моя мисс Гарт, еще больше печалей, больше разочарований. Я только что вернулась из Олдборо, так и не отыскав Магдален. Новое крушение надежд невыносимо. Я совершенно неопытна в деле розыска, но мне неожиданно помог мистер Джордж Бертрам. По странному совпадению, он прибыл в Олдборо в поисках мистера Ноэля Ванстоуна. Он прислал мне свою карточку в отеле, где я остановилась, представился кузеном. Я не стала делиться с ним подробностями, так как беспокоюсь о Магдален, в частности, не стала упоминать о письме к вам от миссис Леконт. Я просто сказала, что Магдален пропала. В последний раз мы получили известие, что ее, кажется, видели в Олдборо. Мистер Джордж Бертрам был необычайно добр. Он обходился со мной со всей мыслимой деликатностью и почтением. Он молод, ему не больше 30. Внешне он чрезвычайно похож на нашего отца, точнее, на его портрет в молодости. Помните тот, что висел в столовой? Несмотря на все наши старания, результат оказался странным и шокирующим. Выяснилось, что мистер Ноэль Ванстоун женился при загадочных обстоятельствах на молодой леди, с которой познакомился в Олдборо, ее имя Байгрейв. Сразу после венчания они покинули город в неизвестном направлении. Мистер Джордж Бертрам разыскивал его, чтобы сообщить о серьезной болезни управляющей мистера Ноэля Ванстоуна, той самой миссис Леконт. Больше всего меня удивило описание мисс Байгрейв. Оно в точности соответствует Магдален. Умоляю, приезжайте ко мне. Я никогда еще не была в такой тревоге о Магдален. Мне мерещатся странные вещи. Предполагаю, самое ужасное. Вероятно, это из-за того, что вся история связана с именем Ноэля Ванстоуна. Очень прошу вас приехать. Нам непременно надо поговорить. Я не все могу доверить письму. Благодарна и искренне преданная вам Нора. Третье. От мистера Джона Лоскомба, поверенного Джорджу Бертраму Эсквайру, Линкольн-Сын, Лондон, 6 сентября 1847 года. Сэр, хочу сообщить вам, что получил вашу записку и вложенное в конверт письмо для моего клиента, мистера Ноэля Ванстоуна, которое я должен доставить ему. Со временем нашей последней встречи мое положение совершенно изменилось. 3 дня назад я получил от клиента письмо, в котором он уведомлял меня о намерении на следующий день переехать, но не было указано, куда именно. С тех пор не было никаких известий от него, а перед тем он взял сумму, существенно превышающую обычную, так что необходимости связаться со мной в ближайшем будущем у него нет. При сложившихся обстоятельствах, я полагаю, будет правильным вернуть вам письмо. Если клиент сообщит мне новый адрес, я напишу вам. Искренне ваш, Джон Лоскомб. 4. От Норы Ванстоун к мисс Гард, Портленд Плейс. Дорогая моя мисс Гард, забудьте все, что я написала вчера. Утренняя почта принесла мне новые известия. Я получила письмо от Магдалин, направленное по вашему адресу и вчера в ваше отсутствие переправленное сюда. Письмо короткое, написанное, судя по всему, в спешке. Она говорит, что я приснилась ей, и она забеспокоилась, что давно не давала знать о себе, и это может меня огорчить. Она сообщает, что все в порядке, что она надеется вскоре меня увидеть, и ей надо кое-что мне рассказать при встрече, и это будет испытанием моей сестринской любви. Письмо не датировано, но почтовая отметка из Элленби. Я выяснила, что это маленький приморский городок в Камберленде. Ответить ей не могу, так как Магдалин сообщает, что намерена вот-вот уехать. Адрес она не сообщает. И в лучшие времена я сочла бы письмо совсем неудовлетворительным, а теперь оно и вовсе кажется тревожным, особенно слова про испытание сестринской любви в свете моих прежних подозрений. Однако видеть ее почерк, читать написанные ею слова — такая радость и утешение. Я не пересылаю вам ее письмо, так как знаю, что вы скоро приедете, и мы сможем прочитать его вместе. Преданная вам Нора. Постскриптум. Сегодня миссис Тирелл пригласила в гости мистера Джорджа Бертрама. Он захотел непременно познакомиться с детьми. Когда он ушел, миссис Тирелл пошутила, что его стремление увидеть детей явно связано со мной. Можете вообразить, как улучшилось мое настроение, если я трачу время, описывая подобные пустяки. 5. От миссис Леконт к месье де Блерио, генеральному агенту, Лондон, Сент-Крукс, 23 октября 1847 года. Дорогой сэр, мне давно следовало поблагодарить вас за доброе письмо с обещанием помощи в памяти о коммерческих отношениях между вами и моим братом. Я переоценила свои силы и только что оправилась от долгой и тяжелой болезни. Теперь мне лучше, и я способна вернуться к делам. Мне необходимо отыскать мистера Ноэля Ванстоуна. На протяжении ряда лет я служила управляющей в доме его отца, а потом у него самого, и так и не получила официального уведомления об увольнении, так что считаю, что все еще нахожусь на службе. Пока я ездила на континент, он женился в Олдборо, в Саффолке, 18 августа. В тот же день он покинул Олдборо с женой, теперь, точнее, с 4 сентября. Его местонахождение неизвестно даже поверенному в его делах мистеру Лоскомбу из Линкольнс-Инн. Предыдущее место мистеру Лоскомбу известное, но он отказывается называть его, следуя предписаниям клиента. С юристом общался племянник джентльмена, который принял меня в свое время на работу, и кузен мистера Ноэля Ванстоуна, приютивший меня во время моей болезни. Я полагаю, что мистер Ноэль Ванстоун скрывает обстоятельства своего брака, способные вызвать шок и негодование. С другой стороны, он понимает, что 20 лет моей беспорочной службы предполагают вознаграждение, достаточное, чтобы обеспечить меня до конца моих дней, а он — самый жадный человек, которого я встречала, а его жена особо более чем сомнительная. Думаю, она поощряет его в намерении проявить неблагодарность и оставить меня без средств к существованию. Я хочу отыскать его как можно скорее. Сам мистер Ноэль Ванстоун не знает многих обстоятельств, сопровождавших его вступление в брак, а жена скрывает их от него. Я способна просветить его на этот счет. Он подвергается опасности, и я в силах спасти его, и это дает мне дополнительное право претендовать на вознаграждение. Я изложила вам суть дела совершенно открыто. Прошу вас по возможности ответить на следующие вопросы. Как продвигается розыск? Удалось ли выяснить передвижение клиента после Олдбора? Прошу, пишите мне по адресу дом адмирала Бертрама, Сент-Крукс, возле Оссери, Эссекс. С благодарностью, Вирджиния Леконт. Шестое. От месье де Блерёк, миссис Леконт, Дарк Билдингс, Кингсленд. 25 октября 1847 года. Лично в руки, конфиденциально. Дорогая мадам. В ответ на ваше письмо от субботы спешу сообщить, что обстоятельства благоприятствуют вашим интересам. Мне удалось получить консультацию у друга, сведущего в организации частных расследований разного рода. Я изложил ему ваше дело, естественно, без упоминания имен, и убедился, что правильно понимаю ситуацию. Мы сошлись в том, что трудно сделать что-либо, пока не удастся установить первоначальное местонахождение интересующего вас лица непосредственно после отъезда из Олдбора. Поскольку пара является незнакомцами в любом новом месте, проследить ее становится несколько легче, хотя требуется время и усердие. Не знаете ли вы, с кем еще они могли связаться за прошедшие недели помимо юриста? Может быть, муж или жена писали родственникам? Если мы станем искать не только его, но и даму, наши шансы на успех удвоятся. Возможно, вы также знаете имена его или ее близких друзей, что было бы также очень полезно для дела. В любом случае, нам необходимо как можно более подробное описание обеих персон. Пока мы ждем ваш ответ, попробуем также провести тайное расследование в конторе мистера Лоскомба в надежде получить какую-либо дополнительную информацию. Сам юрист для нас недоступен, но один из клерков может оказаться сговорчивым, если предложить ему некую выгоду. Примите мои заверения, мадам, в том, что я прилагаю все усилия, чтобы быть вам полезным. Ваш верный слуга Альфред де Блерё. Седьмое. От мистера Пендрила, Нори, Ванстоун, Сёрл-стрит, 27 октября 1847 года. Дорогая мисс Ванстоун, леди по имени Леконт, официально находящаяся на службе у мистера Ноэля Ванстоуна в качестве управляющей, обратилась этим утром в мой офис. Она просила у меня ваш адрес. Я извинился и ответил, что не могу предоставить такую информацию, не связавшись предварительно с вами. Мои колебания никак не связаны с личностью самой миссис Леконт, совершенно мне неизвестной. Однако меня смутило то, что в качестве причины она назвала некие интересы, связанные с вашей сестрой. Осмелюсь дать вам совет. Я бы не хотел давать ей ваш адрес. Я просил бы вас, как старый друг семьи, воздержаться от общения с этой дамой, проявляющей необъяснимое внимание к вашей сестре и ее будущему. Не хочу расстраивать вас, но я искренне беспокоюсь о вашем благополучии и неизменно восхищаюсь вашим терпением и достоинством перед лицом испытаний. Если я не убедил вас последовать моему совету, просто скажите «нет». И завтра я дам миссис Леконт ваш адрес, хотя и с крайней неохотой. В этом случае позвольте, по крайней мере, рекомендовать вам пригласить мисс Гард присутствовать при беседе с этой дамой. Вам может понадобиться поддержка или совет давнего друга. Миссис Леконт намекнула, что ее интерес к вашей сестре весьма деликатного рода, а потому мое присутствие нежелательно. Это вызывает у меня еще большее недоверие, поэтому еще раз настоятельно рекомендую не встречаться с этой дамой наедине. Обязательно пригласите мисс Гард. Всегда преданный вам Уильям Пендрил. Восьмое. От Норы Ванстоун мистеру Пендрилу. Портленд Плейс, среда. Дорогой мистер Пендрил, прошу вас не считать меня неблагодарной, но я просто должна увидеть миссис Леконт. Когда вы писали мне, вы не знали, что я получила короткое письмо от Магдалин. Она не сообщает ни свое местонахождение, ни обстоятельства, лишь выражает надежду на скорую встречу. Может быть, миссис Леконт скажет что-то о ней. В любом случае, Магдалин — моя сестра, и ею всегда останется. Я никогда не отвернусь от нее или от любого, кто проявляет к ней интерес. Вы знаете, что в этом отношении я весьма упряма. Что касается второго совета насчет присутствия мисс Гард, охотно приму его. Я уже написала ей с просьбой навестить меня завтра в 4 часа. Когда к вам зайдет миссис Леконт, пожалуйста, предупредите ее, что со мной будет мисс Гард, и мы обе ждем ее в указанное время. С благодарностью, ваша Нора Ванстоун. 9. От мсье де Блерио к миссис Леконт лично в руки, Даркс Билдингс, 28 октября. Дорогая мадам, один из клерков Лоскомба оказался сговорчивым, как я и рассчитывал. От него я узнал о любопытном обстоятельстве. Примерно месяц назад этот клерк видел на столе начальника документ, заинтересовавший его форматом и цветом бумаги. Он успел прочитать начало и конец текста, формуляр завещания и подпись мистера Ноэля Ванстоуна в сопровождении подписей 2 свидетелей. Документ был датирован 30 сентября этого года. Клерк не прочитал текст, так как в этот момент вернулся мистер Лоскомб, убрал бумаги со стола в ящик сейфа, где хранятся все дела мистера Ноэля Ванстоуна. Также удалось установить, что в конце сентября мистер Лоскомб уезжал из Лондона. Если он лично занимался новым завещанием клиента, значит, он знает адрес, по которому тот проживает после 4 сентября. Я считаю, что имеет смысл следить за почтенным юристом. Важно, что мистер Ноэль Ванстоун составил завещание уже после вступления в брак. Предоставляю вам самостоятельно делать из этого заключение. Надеюсь вскоре получить от вас ответ. Ваш верный слуга Альфред де Блерио. 10. От мисс Гард мистеру Пендрилу, Портленд Плейс, 28 октября. Дорогой сэр, от нас только что ушла миссис Леконт. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что Нора не прислушалась к вашему совету и не отказалась от встречи с ней. Я пишу в волнении и тревоге, поэтому посылаю вам лишь краткий отчет о беседе с миссис Леконт и всей ситуации. Подробнее расскажу лично. Вы помните, вероятно, о письме от миссис Леконт к Норе из Олдбора, на которое ответила я, так как Нора была за границей. Сегодня миссис Леконт начала сразу с этого. Она заявила, что младшая мисс Ванстоун уклонилась от всех попыток удостоверить ее личность и исчезла в неизвестном направлении вместе с мистером Ноэлем Ванстоуном, оказавшись в опасном положении, способном опозорить ее и бесповоротно разрушить репутацию. Она добавила, что в ее интересах найти своего хозяина, а в интересах Норы спасти сестру. После этого она сразу спросила, не было ли вестей от Магдалин, и Нора, взволнованная и испуганная, ответила, что получила от нее письмо, но не знает адрес, а на вопрос о почтовой отметке сказала, что письмо пришло из Элленби. «Это лучше, чем ничего», — заметила миссис Леконт. «Название Элленби поможет отследить их путь. А где этот Элленби?» Нора и это сказала. Весь разговор занял буквально минуту. Я не успела вмешаться или предпринять хоть что-то. Лишь после того, как Нора выложила информацию, я смогла заговорить. Я сказала, что миссис Леконт ничего, по сути, не сообщила нам, а лишь пугает Нору понапрасну. И тогда эта женщина заявила, что она может кое-что рассказать, и пусть мисс Ванстоун, то есть Нора, сама судит, есть ли основания для страха. И тут она пустилась в долгий рассказ, который я не могу, не осмеливаюсь повторить. Вы поймете наш ужас, когда я закончу. Коротко говоря, по словам миссис Леконт, Магдалин приняла безумное решение вернуть себе состояние отца и вышла замуж за сына Майкла Ванстоуна, причем сделала это под фальшивым именем. В настоящее время ее супруг считает, что ее зовут мисс Байгрейв, и она племянница некоего негодяя, помогавшего ей в авантюре. По описанию я узнала в нем капитана Реджа. Миссис Леконт, несомненно, имеет свои корыстные мотивы в поисках хозяина, и она это признала. Нора была совершенно потрясена. Она пытается убедить себя, что ее ответы по поводу письма Магдалин были невинными и не повредят сестре, но теперь очевидно, что эта женщина крайне враждебно настроена по отношению к Магдалин. От нее можно ждать любой беды. Я подумала, что единственный путь помешать ей — попытаться найти Магдалин самим, прежде чем это сделает миссис Леконт. Я сказала это Нори, чтобы успокоить ее хоть немного и удержать от опрометчивых шагов. Теперь, когда она нашла хорошее место, где к ней по-доброму относятся, прошу вас помочь в этом деле и обещаю, когда придет время, я с готовностью встану между сестрами во имя безопасности Норы. Искренне ваша, Гарриет Гард. 11. От миссис Леконт к месье де Блерио. 28 октября. «Дорогой сэр, я нашла нужные нам следы. Миссис Ноэль Ванстоун написала сестре. Адреса там не было, но, судя по почтовой отметке, оно отправлено из Элленби в Камберленде. В вашем распоряжении также есть детальное описание внешности обоих супругов. Настоятельно рекомендую не терять ни минуты. Если возможно, высылайте агента в Камберленд на розыски немедленно. Я должна сказать еще кое-что. Это по поводу открытия, сделанного в кабинете мистера Лоскомба. Я не удивлена, что мистер Ноэль Ванстоун составил новое завещание. Ясно, под чьим влиянием. Если я найду хозяина, пусть эта особа попробует добраться до денег. Однако я недостаточно хорошо знакома с законами, которые могут применяться в таком деле. Не могли бы вы порекомендовать мне надежного профессионала, которому можно доверять в таком деликатном вопросе? Я зайду к вам в офис завтра в 14:00, чтобы проконсультироваться. Крайне важно, чтобы при следующей встрече с мистером Ноэлем Ванстоуном я была подготовлена. Глубоко обязанная вам, Вирджиния Леконт. 12. От мистера Пендрила к мисс Гард, Сёрл-стрит, 29 октября. «Дорогая мисс Гард, не могу передать, как я огорчен известиями. Обстоятельства, при которых вы обращаетесь ко мне за помощью, таковы, что заставляют забыть о любых возражениях. Надежный человек выезжает в Элленби уже сегодня. Как только я получу информацию от него, сразу свяжусь с вами. Передайте это мисс Ванстоун, а также засвидетельствуйте ей мое почтение и сочувствие». Искренне ваш, Уильям Пендрил. 13. От месье де Блерио к миссис Леконт, Даркс Билдингс, 1 ноября. Дорогая мадам, с радостью сообщаю вам, что получение информации оказалось менее сложным, чем я предполагал. Маршрут путешествия мистера и миссис Ванстоун прослежен от Сольвейфёрд до Дамфрис, а затем до коттеджа в нескольких милях от города на берегах реки Нит. Точный адрес — Балиол Коттедж возле Дамфриза. Как ни странно, мои люди узнали, что до них в Элленби уже побывал человек, занимавшийся аналогичными поисками. Они сочли, что это конкурент, посланный тем же нанимателем, который может лишить их законной оплаты за работу, а потому приняли решение устранить его с пути. Не буду вдаваться в детали. Однако кто бы то ни был человек, этого они, воспользовавшись численным преимуществом, сумели направить по ложному следу, южнее истинного маршрута. Я упоминаю об этом, так как, полагаю, вам надо поспешить с поездкой к хозяину. Ваш верный слуга, Альфред де Блерио. 14. От миссис Леконт к месье де Блерио. 1 ноября. Дорогой сэр, я только что получила известие от вас в Лондоне. Думаю, мне известно, что за незнакомец вел расспросы в Элленби. Это не важно. Пока он обнаружит ошибку, я уже буду в Дамфризе. Вещи собраны, еду на север ближайшим поездом. Обязанная вам, Вирджиния Леконт.